Независимость. Независимость чего? Независимость. Каких действий независимость? Мы же можем вся независимость называть. Да. Да. Ну, о чем я тоже хотел сказать в итоге. Эта чистота нарушается тем, что связано с пяти клешей, которые существуют. Все эти пороки проистекают, значит, первая причина всего, обиде, невежество. Помните, да, пять клешей? Второе. От Шмидта. Из невежества проявляется ложное эго. Третье. Что? Двеша. Что это двеша? Ненависть к источникам страданий. Дальше что? Абхиневеша. Что это? Ну-ка. Желание материального счастья и средством к его достижению, как называется? Рага. Рага. Абхиневеша — это желание, принесенное с прошлой жизни. И биджа. О, вернее, сколько там мы сейчас перечислили? Четыре или три? Пять. Все пять, да? Ну, все. Вот эти пять. И все они связаны с нарушением четырех. Источником всех нарушений является невежество живого существа. Невежество. Раз невежество, значит, признаки разрушения существуют. Раз невежество. То есть человек разрушает свою духовную жизнь. Почему он разрушает духовную жизнь? Что, в чем проявляется невежество? Вот прямо так пишется. Авидия. Что такое авидия? Принимать временное за вечное. Принимать страдания за наслаждение. Принимать несчастье за счастье и все остальное. Душу за тело. Добро за зло, зло за добро. Яд за нектар. Это невежество, так? Причиной всех остальных форм является невежество. И вот когда мы начинаем говорить о регулирующих принципах, мы говорим, вот мы не едим мясо, значит, мы милосердны. Ну, это еще не смысл. Мы там не занимаемся в азартные игры, значит, мы правдивы. Это еще не есть правдивость. Мы храним семя, значит, мы не вставим в грубые половые взаимоотношения. Это еще не есть. Как кончил? Точно он сексом занимается. Да, Брамана можно было ткнуть в то, что к славе просто стремится. Из-за славы и почести это делает. Брахмана можно было упрекнуть, что он не аскетичен. Так? Можно было упрекнуть Брамана, что он не милосерден. Он Брамана. А правдивость, так уже говорить нечего. Первое качество Брамана какое? Самое важное, на котором все остальное можно построить. Какое? Правдивость. Этот мальчик Гаутама Муни пришел не в Кали-Югу. А когда? Эти школы Шаддаршана существуют всегда. Так же, как существует буддизм. Буддисты существуют, кстати, люди. Их мало совсем. Очень много. Они здесь. Правдивость для брамана, когда его во лжи уличают. Он обманщик. Сакши Гопала, о чем говорит история? О чем он забеспокоился, этот браман? Чего не поверишь? О, Кришна, о, блин. Вообще, караул. Ну-ка, скажи. Да, в обмане. Он отказался от своего обещания, обманул. Брахманическая культура с этого начинает падать, когда браманы начинают обманывать. И он из этого, Сакши Гопал, вся история. Обманывает. Он говорит, о, боже мой, он не следует своему данному слову. Как же так? Я беспокоюсь о его положении. Может быть, он хорошая личность, но он начал обманывать. Поэтому он сказал, иди по свидетельству за палочку. Пожалуйста, сразу поймет. И дальше, и дальше, и дальше. Все это связано с энергией. Музыкальные инструменты, изобразительное искусство, все это признак воплощения материальных, вернее, трансформация этих качеств, трансформация этой энергии. Вы не можете ее так выразить, вы выражаете ее в рисовании. Вы недовольны, потому что это не соответствует вашей способности изобразить это. Вишвакарма приходит, он великий архитектор. Он просто в уме это строит все, у него есть ситха, ему не надо строить. Он все это сделал, ситхами. Он поднимает руку и появляется. Художник. Знаете, да, кто такой художник? Он в уме создает всю эту картину, она соответствует, поднимает руку. Появляется эта картина. Ему не надо было ходить с красками, с палитрой, там рисовать, это уже деградация. Когда деградируется, а желание проявить это остается, человек мог так построить, теперь он строит. Чертежи там. Когда была возможность так рисовать, теперь он... Эх! Прямая линия. Что это за прямая линия? Раньше он мог закрыть глаза, как Санджай, и видеть, что на Курукшетре, теперь он... Алло! Алло! Это ТВК! Вы почему такое плохое изображение даете? Опай! У нас это поломалось. Тарелка. Кросно, однако. Сломалось. Пальцы. Он возмещает эти способности постоянно. В процессе деградации он стремится возместить те утерянные способности в силу чего? Деградации сознания. Безбожья. В силу безбожья они стремятся. Поэтому с мантры высшей цивилизации. Цивилизация превращается в янтру. И когда она уже не может поддерживать янтру, она становится тантрой. Цивилизации экстрасенсов, колдунов, магов, гипнотизеров и всякого разного. Шушеры. Мерзкой шушеры. Находящиеся в модусах неверности и страсти. Демоничность. Мантра. Люди стоят на освобождении. Та янтра. Они не могут освободиться, потому что деградировали, им нужно технологиями возмещать деградацию каким-то образом, подменить. И когда они уже не могут технологиями, они становятся тантриками. Колдуны, маги, чародеи, все. Свечки загашивают руками. Рукам мы. Великие гипнотизеры бороздят просторы, так сказать, России и других стран, или других планет. Ситхи сразу становятся в цене. И ситхи какие? Которые не могут следовать чистоте. Сидит экстрасенс, объявляет себя великой личностью, ест при этом колбасу, пьет водку, курит. И он двигает, задувает свечи, все нормально, руками все делает. И он не признает Кришну, не признает ничего. У него нет ни милосердия, ни чистоты, ни правдивости. Не аскетизма. Тантрик. Но свечки гасят, стаканы двигаются. И люди, которые не находятся на уровне мантры, они привлекаются этим. Они говорят, о, смотрите, он без всякой Харе Кришна мантры может стаканы двигать. А мантра не предназначена для двигания стакана. Для чего же предназначена мантра? Избавиться, наоборот, от этого всего. Стремление к этому. Кармаками, ситхаками, бхуктиками и муктиками. Избавиться от этой кармы и трансформируется в бхакти. Поэтому преданные не привлекаются этим ничем. Ни освобождением, ни райскими планетами, ни мистическими совершенствами, ни богатствами, женщинами, властью. Привлекаются только этим. Все эти аскезы я хочу получить. Бхакти. Это бред. Это опять же трансформация. Оттуда так, и теперь отсюда так. Выход, где вход? А вход какой? Желание. желтый вообще даже. Как желание называется на свете? Что? Баулил? Кама. Бхакти Кама. Бхакти Кама. Шутха Кама. Камаз. Теория, вся философия, она практичная. Можно это все понимать. Просто отказываюсь от медитации на эти формы кармы. Карма камни, пьяна камни есть. Тихо камни. Очень много. Как разные кармы. Так как вы думаете, что такое имперсонализм? Одна из категорий имперсонализма есть. Какая? Майвада, конечно, это одна из категорий. Это все и есть майвада. Одни категории. Майвада, это все одним словом называется. Майвада. Кармаками, гьянаками, ситхаками, мухтиками, куптиками, все это относится к майя-ваде. И все эти даршины, все эти школы философские, а там, все это тоже называется одним словом. Каким? А? Майя-вада. Гаутама, Канада. Что это? Знаешь, да? Ты, Панчима, знаешь об этом, что это майя-вада? Знаешь, нет? Знаешь точно? Все это майя-вада, да. Все это, кроме вьясу, веданта, вады, все остальное можно назвать одним большим термином. Майя-вада. А как понять проявление имперсонализма в преданном служении? Человек, который не хочет действовать по правилам Кришны, кто? Слабый человек. Помнишь? Не принимает он Кришну, поэтому Прабхупада пишет. В сердце как верховную личность Бога. Раз он это не принимает, значит, что он принимает? Брахмаджуйте. А тот, кто брахмаджуйте, тот кто? А все этот имперсонализм как называется? А? Одним красивым словом. Майя джали. Путы, сети этой вады. Майя вады. Он думает, что каким-то иным способом он сможет удовлетворить Кришну. И Прабхупада пишет, это ребячество. Он не говорит, что это майя-вада. Он говорит, это ребячество. Конечно, это не майя-вада. Это ребячество. Удовлетворить Кришну. Тем, что мы делаем, это ребячество. Прабхупада пишет, как некоторые думают, что хатха-йога, если ей заниматься, то Кришна доволен. Это есть ребячество. Что если вы лечитесь, и думаете, что вы этим удовлетворяете Кришну. Потому что мы же лечимся-то для Кришны. Да, конечно. явно для Кришнамурти. Редко встретишь такую личность, которая на самом деле лечится для Кришны. Вы встречали таких личностей, которые лечатся для Кришны? Одна из форм преданного служения. Кришна выписал. Кто лечится, тому я даю здоровье. Приобретя здоровье, он получает преданное служение. Приобретя преданное служение, он становится Богом. В следующей жизни он становится опять Богом и опять беспокоит о здоровье. Правда, пишет, подобным ребячеством. И Кришна доволен, он говорит, ну, подобным ребятенку. Очень серьезно. Кришна не привлекается ни богатством, ни знанием, ничем. Он привлекается только преданностью. Вы можете привлечь Кришну преданностью. Если кто-то хочет привлечь, обратить внимание Кришны на себя лично, он должен просто как преданный действовать. Вот как мы на себя внимание обращаем? Делаем то, что не соответствует, ну, нашему уровню, да? Ну как на себя обратить внимание? Вот женщина, допустим, красится там, да? Юбку там одевает короткую. То есть у нее нет таких красных губ, нету таких вот этого. То есть если ее помыть, у нее совсем другое. Она хочет привлечь. То есть делает что-то такое, что не соответствует этому, да? Да? Чтобы привлечь к себе внимание. Чем же мы можем привлечь Кришну? Ну, преданность, понятно. Какой? Только непонятно какой. Как? Отношения. Каким отношением? Сумка – это отношение. Телега – это откатание. Мяч – это откатение. Носилки – это тоже переношение, перегружение и переношение. Это что за отношение? А? Мы можем привлечь Кришну воспеванием. Каким? Когда мы привлекаем Кришну воспеванием, что Кришна? Он удовлетворен, да? Он приходит и говорит, что надо? Мы говорим, кару-то дай, пожалуйста. Аскезы мы совершили, повторяли джапу и говорим, корыто, дай, пожалуйста, новое. А другой говорит, не хочу быть дворянкой какой там? А кем хочу быть? Владычицей морской. Сначала она какой-то боярыней стала, потом дворянкой, да? Сначала боярыней какой-то, потом дворянкой, потом царской какой-то, она там царевной, потом сказала, не хочу быть. Хочу быть царевной морской, и чтобы рыбка у меня была на поверушках. Вот очень часто, вот я иногда вижу в этом служении, что происходит. Даже иногда где-то себя ловишь на сердце, почему-то, я говорю, каждый день надо с этим общаться. Там внутри. Для внутреннего потребления. Кришна иногда раз приходит, что хочешь? Помести меня в другой храм. По-моему, это просто харам. Что изменится? Так же, как и старуха. Человек просто идет на поводу своих чувств. И он думает, вот сюда меня поместите, сюда поместите. Он хочет изменить все, кроме чего. Он не хочет меняться сам. Вы мне сказали, что я теперь потерял покой. А, это я, значит, причина, что вы потеряли покой. Тетенька там причина, потеряли покой. Да покоя давно не было. Вы ищете причину, чтобы оправдать свое беспокойство. Оно есть, поэтому вам это и предлагают. Поэтому Вишнуратан заплакал, он сказал, я же не ради этого. Что, Господь? Мне не надо, я просто хочу преданность. За все, что я терплю, эти аскезы. Я хочу просто преданность, еще лучше воспевать Хари Кришна мантру. Как скажите мне, какие нужны какие-то особые условия, чтобы улучшить свое воспевание. Харе Кришна мантры. Новые штаны? А? Может косметику кому-то купить новую? И его мантра улучшится. Может, жену новую дать? И тогда мантра вообще польется. Что нужно сделать, чтобы мантра твоя стала чище? Храм поменять? А, то есть другой будет храм, другой, другой язык, другая нация. О, вот здесь я начну воспевать чище. Вожделение осталось в том храме моем. А? Но человек так отупеет, что он даже понять не может этого. Он просто так. А там-то есть что-нибудь? Тут есть что-нибудь, чтобы хотя бы принять это, что это так? Не измените. Нет. Гуна страсти. Как она выражается? Вы думаете, гуна страсти это здесь, где-то на языке или как там двигается человек? Гуна страсти она в сердце. Поэтому Копила объясняет. Строго следует человек всем правилам, предписаниям, преданному служению, но с желанием воспользоваться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений. Это гуна страсти. Гуна благости это точно так же строговать всему следует. Все то же самое. Но без желания воспользоваться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений. Лишь для скорейшего очищения, чтобы зайти еще на новый уровень. И какой трансцендентный уровень? Когда человек совершает то же, следует всему лишь с одним желанием. Каким? Удовлетворить Кришну. Может человек, минуя все остальные уровни, перейти на трансцендентный уровень? Что Прабхупада утверждает? Как думаешь, Кришна? Пальчик, как ты думаешь, Прабхупада где-нибудь это утверждает, что может сразу начать совершать? Да. Только неквалифицированное. Может? Может. И какой пример рассказывает Прабхупада? Про паучка. Да? Который не был квалифицирован. Он просто хотел эту песчинку принести для Кришны. Никакого мотива не имел. И не был так могущественным, так образован или что-то еще. Да? У него просто было желание удовлетворить Кришну. Как вы считаете, вот сейчас, вот остановим время. Я не буду говорить, поднимите руки, но подумайте. Сколько бы сейчас человек поднял руку, если бы я спросил, кто хочет удовлетворить Кришну? Как думаешь, сколько человек руку поднялось? Если бы я спросил, не надо там, честно, нечестно, сколько человек поднял руку? Все. Значит, у каждого достаточно уже знаний, что нужно просто удовлетворить Кришну. Да? Информации достаточно? А достаточно сил, чтобы отказываться от каких-то проблем? Ну, от того, что побочно всплывает. Недостаточно. Где взять эти силы? Ты знаешь. Я знаю, что ты знаешь. Скажи им, где берутся эти силы сначала? Когда у тебя проблемы, на кого ты медитируешь? И от кого ты силы получаешь? И кто же силы? Бала, откуда она проистекает? Духовный учитель. И какие мы силы у него? Дай нам силы совершить глупый поступок. А? Мы просим у него силы совершить неправильный поступок и потом прикрыться его именем, что это вот он нам рекомендовал. Это он мне написал, что это миссия моей жизни. Но мы уже все написали для того, чтобы исполнить это свое желание, неправильное желание. Мы ввели сознательно в заблуждение. Потому что изначально каждый себя бы поднял руку. Почему? Потому что каждый хочет удовлетворить Кришну. Иначе что он здесь делает? Тогда не хватает силы. Ученик-то настоящий пишет. Гуру Махарадж. Вот нет, не хватает сил. Как мне продолжать это служение? Нет меня и ничего. Как мне поменяться самому? Вот что спрашивают. Дайте мне силы измениться. Изменить свои мотивы. Или ученик просит поменять, дайте мне поменять машину, дайте мне поменять квартиру, дайте мне благословение, силу поменять жену, дайте мне поменять возможность детей, дайте поменять мне храм или что-то еще. Что просит ученик-то у гуру? Какие силы? Отказаться от этих неправильных желаний. Да? Или нет? Или я что-то сочиняю? Как думаешь? Майкл, ты ничего уже не думаешь. Один гнев, одна проблема большая. Толстая, широкая, бронебойная проблема. И полное тупение в это, через эту проблему только все смотришь. Как на гаишника. Человек на гаишника смотрит. Как на врага. Но враг не я. Как думаешь? Авиат. И суть не в том, что вы уехали вы отсюда или нет. Я не воспринимаю это как личное оскорбление. Не думайте. Когда вы отказываетесь под моим руководством служить, я не воспринимаю это как личное оскорбление. Как вы думаете, когда человек отказывается оплачивать штраф там или что-то, это гаишник воспринимает это как личное свое оскорбление? А? Он воспринимает это как личное оскорбление? Ну, какой-то гаишник вот. Нет, конечно. Он не воспринимает, что ему? Он уже к этому готов был. Он воспринимает это, что вы не изменитесь и попадете в аварию. И он хочет вас остановить. По крайней мере, он хочет вас остановить, чтобы вы других не раздавили. По крайней мере. Я себе только наслушался и всегда слушаю. Одним больше человеком уже я со счета сбился. Я даже не подсчитываю, кто еще там стал меня критиковать. Меня больше беспокоит, что вы раздавить можете в таком состоянии других. Потому что ты всем рассказываешь, что ты прав. И ты философию сознания Кришны к этому применяешь. Это полный абсурд, то, что ты говоришь. Тебе надо запретить проповедовать сейчас. Ты в неправильном состоянии сознания находишься. И ты можешь это вывалить на голову какого-то вот такого Лёхи. На голову вон Тимурки. Потому что Тимурка, он ничего еще не знает. Да? Да. Потому что ты не понимаешь, что ты действуешь неправильно. Ты не сокрушаешься от этой глупости. И не молишь преданных дать себе силы продолжить преданное служение. И просто изменить свое сознание, а не менять что-то внешне, телесно. Вот почему Господь Шива молит общаться с преданными. Потому что преданные, они могут помочь нам изменить это положение. В общении. Добровольно мы молим, он добровольно это делает. Ты понимаешь, да? Вот почему я всегда с такой опаской отношусь к людям, которые перемещаются. Я верю, что они ищут Кришну. Но когда я с ними общаюсь, я вижу, что они просто ищут своих проблем. Они ездят и ищут удовлетворение своих чувств на разном уровне, грубом, тонком, как угодно. Они просто наслаждаются и ищут. И действуют неправильно. Поэтому я напрягаюсь, сколько людей, общаясь с ними, могут получить правильное общение. Поэтому я надеюсь, что те, кто приезжает в наш храм, они приехали на самом деле. Либо обучиться, либо дать кому-то на самом деле, оградить кого-то от таких же ошибок. А не выказать здесь, так сказать, пуп земли, что я вот понимаю, я там вскрыл ошибки, теперь я сюда приехал вскрыть ошибки и всем рассказать, что вот я, так сказать, музыкальный критик. Знаете, есть такая профессия, музыкальный критик. Сам играть ни на чем не умеет, но знает за то, как. Да, они все, никто не умеет играть ни на чем. Они музыкальные критики, они критикуют произведения. Да, Талай? Ну? И музыкальные критики, они тоже ездят везде. Они все время ездят. Потому что это их карма. Они так думают. У Джима Химса, они так типа укрепляют из жизни в жизнь тут. Представляете, какое у них положение классное? Ездить игры и критиковать. Наверняка от истинного духовного учителя получили. У них есть желание критиковать, поэтому они получают такую профессию. Так? Ну, что же непонятно. А у кого есть желание проповедовать, изменить людей, Кришна дает ему знание, как проповедовать и как изменить людей, чтобы они стали преданными. Это все зависит от наших желаний. У тебя есть желание перемещаться, Кришна исполнит это. Парибо. Я тебе сколько раз уже это говорил. Так, ну давай ищи счастье. Перемещайся. Круговорот. Самсара. С одной планеты на другую летает, с одного храма в другой. Куда угодно, с одного тела меняй, все изменим вокруг себя. ну, не изменившись сам, ничего не произойдет. Ты будешь точно так же мониторен везде, где бы ты ни находился. Пока ты не научишься в святом имени искать удовлетворение. Пока ты не научишься очищаться по-настоящему. Пока ты не научишься смотреть в свое сердце и отказываться. Пока ты не начнешь искать прибежище у преданных, которые бы могли еще раз нам рассказать о чистом преданном служении. А не как картины лучше распространять. И сколько увеличить там, 100 книг распространишь ты или 100 тысяч, они будут говорить о чистом преданном служении. Как пусть даже не так много это делать, но делать это чисто. Как научиться делать это чисто? Мы ищем прибежище у этих, которые очистили свое сердце. Также мы ищем прибежище у тех, кто также понимает это. И мы хотим общаться с тем, кто сконцентрирован на этом. Вот есть, вы знаете, да? Священные писания разделены на три уровня. Тамасика, раджастика и сатвика. Человек, то есть это одно и то же событие, рассмотренное с позиции невежества, страсти и благости. С позиции, вот как я рассказывал эту историю про царя, виноград и женщину. С позиции тамаса, так. С позиции раджаса, так. С позиции благости, то есть зная внутреннюю жизнь совершенно по-другому, великий. С позиции благости этот царь был великим. С позиции раджаса какой он был? А? Ну-ка вот разберемся. С позиции благости он был великим, бедным царем. С позиции Раджаса кто? А с позиции Тамаса? Негодяй и лентяй. Я тут работаю, а он наслаждается. С позиции Раджаса какой он был? Он наслаждается больше, чем я. Я ему завидую из-за этого. Там я на него гневаюсь, в Тамасе. Там я на него завидую. А там на благости. Я понимаю его положение. Я его прославляю, да? Если вот это все так. Смотрите, одно и то же событие с тремя разными взглядами совершенно противоположный эффект. Одно и то же событие. Поэтому человек, читая книги Шилврупады, в Тамасе и что там находит? Человек, читающий книги в Раджасе, точно так же, кто на чем сконцентрирован. Кто-то сконцентрирован на бизнесе, он все в этих книгах видит, вот на самом деле здесь в каждой строчке есть что-то конкретно о бизнесе. Как его сделать, если смотреть в этом сознании. Прямо эти книги созданы для бизнесменов, получается. Так? Кто-то смотрит с позиции вот йогов, и он прямо здесь находит вот это ситхи, находит всякие обеты, всякие голодания, все находит. Так? Что он этими глазами туда, он читает этим сознанием. Почему же тогда все время Прабхупада говорит? Это эти произведения фи, парамахамс, те, кто сконцентрирован на чистой преданности. А как вы думаете, эта книга для карми, гьяни и для йоги? А? Ну скажите, для кого эта книга, она для карми, гьяни и йоги? Для всех. Так что, а что здесь описывают? Как стать карми? Как стать гьяни? Как стать йогом? А что это? Как стать кем? Чистым преданным. И когда вы 2 часа читаете книги и здесь делаете факультетики, группки, обсуждения, вы понимаете, да? Почему 2 часа кто-то читает, 4, 10, и не шиша? Как вы думаете, почему? А? Вот давай с тобой спорим, что ты сейчас будешь читать эту книгу и будешь там все время видеть, что ты должен вот так делать. Что ты правильно делаешь. Но эта книга здесь не говорит. Она, наоборот, полностью это отрицает. Ты будешь видеть там, что вот так правильно надо сделать, потому что у тебя сейчас такая проблема. И каждый будет смотреть на эту книгу свои проблемы. И мало кто будет смотреть в ней, выуживать. Как стать чистым преданным? Так? Вы где-то? А может человек читать ее и смотреть в нее, как стать чистым преданным? Может. Может. Поэтому он, читая эту книгу, постепенно становится чистым преданным. Читая мантру, желая стать чистым преданным, он постепенно становится, его воспевание улучшается. Отказываясь, действуя, он постепенно поднимается. Постепенно. Поэтому я вот рассказывал вам про этого изумрудного города, этого волшебника. Как тупой, так сказать, страшило говорил. У меня нет мозгов. Но если бы у меня были мозги, вот так надо было поступить. Но поскольку мозгов нету, я не буду так делать. Эллин говорит, а ты сделай так, будто бы есть мозги. И он делал так. Дровосек делал, будто бы есть сердце. Лев действовал так, будто бы он смелый. И когда они дошли до цели, оказалось, что нет мудрее страшного, нет более великого сердца, чем у дровосека, и нет более смелого, чем лев. На этом пути все они это получили. Потому что эти препятствия и те люди, которые вдохновили, они все стали такими. Потому что Эллин хотела домой назад возвратиться. Ей ничего не надо было, ни смелости, ни храбрости, ничего. Она не была умнее страшила, не была сердечнее, не была так храбра. Она так на цели была сконцентрирована. И общаясь с ней, они все что? Приобрели все, что им было необходимо. Когда мы общаемся с тем, кто так сконцентрирован на чистой преданности, мы можем все получить. Все, что нам не достает, для того, чтобы достигнуть этой цели. Какой? Никто из них не хотел из этих трех богатства. Да? Никто не хотел власти и никто не хотел почести. Они хотели немножко мозгов, настоящего сердца и храбрости. Абхая они хотели. Они хотели избавиться от слабости сердца. И разум хотели они. И Эллин дополняла еще. Назад, домой. Back to Bodhi. Назад, домой, к Богу. Так мы должны найти тех преданных, которые хотят вернуться назад. И быть очень осторожными с теми, мы должны им проповедовать, а не выслушивать, которые уже отказались. Пусть у них есть свои храмы, свои, так сказать, круг свой круг общения. Все. Почему я против, чтобы Санкиртана жила отдельно, как вы думаете? Не получая общения этих личностей, как вы можете продвинуться? А? Как? Как можно продвинуться, не получая общения этих личностей, которые еще пока готовы это делать? Как, не получая общения того, кто проповедует постоянно, духовного учителя, мы можем получить что-то бесполезное? Как бы я мог проповедовать, если бы я не общался с теми, кто это делает? Как бы я мог общаться с санкиртанщиками и считать их такими, вот многие думают, вот там, вот Лакшми Нарайан, он так к санкиртанщикам относится. И все думают, что это такое, блеф я сделал, да, к ним так относится. Да нет. Я понимаю просто, что это такое общение. С теми, кто сконцентрирован на больше всего удовлетворить. Самым лучшим образом. Как ты сможешь подниматься, если ты общаешься с теми, кто постоянно выбирает средний способ удовлетворения гуру или ниши? Чтобы ты и так с низшим. И чтобы подняться на выше, ты должен общаться с теми, кто сконцентрирован на высшем удовлетворении. Чтобы подняться с низшего до чистого преданного служения, ты должен общаться с тем, кто хочет стать чистым преданным. Это объединяет вас, вы можете сотрудничать. Итак, мы сотрудничаем, поэтому говорится, с равными нужно дружить. Те, кто ниже нас, им нужно проповедовать, а те, кто выше нас, им нужно служить. Поэтому и говорится, что тот, кто моет полы, он служит тем, кто может что-то делать другое. Те, кто делают, они в своем настроении служат тем. И в итоге все делают для того, чтобы проповедовать. Так? Или нет? И в этом проявляется сотрудничество. Все важны. Потому что одно без другого не существует. Сложнее делать. Безногому или безрукому сложнее действовать. А тут есть. И ноги, которые несут этот живот, живот, который позволяет это, и голова та, которая думает, и сердце то, которое стремится. И сердце такое, которое стремится не к этому, чтобы что-то улучшить, так сказать, для своей, для своего живота. А как Бетту Готхит, как вернуть людей назад к Богу? Как может вернуть человек назад к Богу тот, кто сам не хочет вернуться назад к Богу? Как это сделать? Сложно же это сделать. Это невозможно сделать, если вы сами так не можете. Как бы Прабхупада мог дать веру, если бы сам не верил? Благодаря вере, Кришна говорит. Христос говорит в Библии. По вере вашей и будет вам. Кришна говорит, насколько предаетесь, настолько вы будете дать. И сидеть постоянно говорить, о, тот не так, этот не так, вот тут меня не так встретили, не то мне сказали, не так, вот не так. Что это значит сохранять свои ложные представления, значит продолжать быть демоном. Это оскорбление святого имени. Выслушав столько много наставлений, все стоят и не пишут, куда-то шагнут. Многоветвист ум того, кто не может мне предаться. И многоветвист разум того, кто нерешительный. То ли так, то ли так. Ой, тут, туда, сюда, ой, вай. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Кваски Джай, Шримад Бхагаватам Кваски Джай.